С ужасом говорит Тамашева. Совсем синий, как у покойника. В это время приходит рябой Степан Антонович. Он теперь появляется в погребе часто, но всегда ненадолго, всегда куда-то спешит. И сама Тамашева всегда напоминает ему, что надо уходить, что его могут хватиться. Но когда приходит Степан Антонович, Тамашева перестает качаться от горя. Она протягивает к нему руки, словно просит помочь. Степан Антонович гладит Тамашеву по голове, как девочку. Мимоходом он всегда быстро делает что-нибудь нужное. Выносит ведро или приносит свежей воды из колодца. И уходит. «Сегодня, — говорит Павлу Григорьевичу папа, осмотрев Юльку, — вот увидите, сегодня надо ждать кризиса. А пока введите ей камфору. Когда мы с папой идем домой, я, конечно, пристаю к нему. Что такое кризис?» «Это перелом», — объясняет папа. «В некоторых болезнях на известный день наступает перелом. Или к выздоровлению, или...» «К чему или? Папа, к чему?» Кризис в самом деле начинается в тот же вечер. При Юльке без смены дежурит Павел Григорьевич. Тут же, конечно, Тамашева и Степан Антонович. Последний принес с собой 3 полотенца и 2 простыни. Это очень кстати, потому что Юлька вдруг начинает так сильно потеть, что Павел Григорьевич и Тамашева еле успевают вытирать ее чем-нибудь досуха. За ночь температура резко падает. Юлька спокойно спит и дышит ровно. Кризис прошел благополучно. Теперь она начинает выздоравливать. Когда я днем прибегаю, Юлька уже не смотрит невидящими совиными глазами. Она узнает меня и даже силится улыбнуться. Говорить она еще не может из-за слабости. «Юлечко!» Тамашева смотрит на Юльку и словно боится верить, что беда миновала. В погреб спускается Степан Антонович. Он принес завязанную кисейкой кастрюльку. В ней кисель с молоком. Сев около Юльки, он аккуратненько, не пачкая, кормит Юльку с ложечки киселем. «Вкусно, Юленька?» Юлька слабо мигает. «А теперь, — говорит папа, — спать! Все, и Юлька, и Тамашева, спать! Павел Григорьевич, сколько ночей вы не спали? Ступайте спать! Я каждый день хоть часок досплю. Мне ведь редко приходится ночью спать спокойно. Меня только этот дневной сон и спасает». «Нет», — внезапно говорит Тамашева. «Вас, паня доктор, другое спасает». «Да?» — смеется папа. «А что же, по-вашему, меня спасает?» «А то...» — Тамашева низко кланяется папе. «То, что вы людям... нужный человек».